Салон парикмахерской был небольшим, 4 кресла, и в тот момент, когда я появился там, заняты были лишь 2. 2 бальзаковского возраста женщины в белых халатах обслуживали 2 среднего возраста мужчин. В одном из свободных кресел сидела неприметная девушка, также в белом халате, по которому я заключил, что она служащая данного заведения. Девушка усердно работала пилочкой, приводя в порядок ногти на руках. Увидев меня, девушка прервала свое занятие и с интересом посмотрела на меня. Что ж, меня, конечно, радовало, что я произвожу впечатление на прекрасную половину человечества. «Хотите постричься?» — осведомилась девушка, одарив меня лучезарной улыбкой. Она спросила это так, словно приглашала меня в постель. «Пожалуй», — нехотя бросил я, глянул на себя в зеркало. Вообще-то подстригался я совсем недавно, но ради дела можно было потерпеть данную процедуру еще раз. Девушка выпорхнула из кресла. «Садитесь». Я устроился поудобнее. Набросив на меня белую салфетку, парикмахерша поинтересовалась. «Как будем стричь?» «Желательно ножницами. Или есть иные способы?» Девушка довольно хихикнула. «Способ, конечно, один. В таком случае слегка подровняйте, так, чтобы красотки от меня были без ума». Я вновь услышал довольный смешок. «А разве они еще не без ума?» «Не до конца». Кажется, мне попалась довольно смешливая девица, потому как я в очередной раз услышал характерное смехоподобное бульканье, после чего девушка, наконец, занялась моей головой. Могу сказать, что работала она вполне профессионально, стригла аккуратно, вымеряя едва ли не каждый волосок. Я был доволен. И массаж головы ко всему прочему получил, и не только. Девушка так прижималась ко мне животиком, что я готов был поспорить. Она отдалась бы мне сейчас, здесь же, в салоне, при зрителях. Кто этих девиц поймет? Но после сегодняшней ночи мой нефритовый воин отчего-то на близость женщины никак не реагировал. Даже не задумался. И я его, в общем-то, понимаю. После стрижки я щедро вознаградил девушку улыбкой и купюрой, добавив широким жестом: «Сдачи не надо». Девушка совсем растаяла. «Приходите еще», — нежно пропела она. «А вы давно тут работаете, как о ничего не значащем?» — спросил я. «Очень давно. И много у вас постоянных клиентов?» «Есть, но таких, как вы, не попадалось». «Ну да», — я подмигнул ей, отчего она раскраснелась, будто на смотринах. Я тут же вытащил фотографию Корша. «А этот?» Она скосила глаза на снимок и уверенно произнесла: «А, это клиент Марии Сергеевны». Она кивнула на женщину, работающую рядом. «Мария Сергеевна, а Валерия спрашивает?» — повысила голос девушка. Женщина, не отрываясь от работы, неодобрительно глянула в нашу сторону. «Я его друг, старый», — быстренько произнес я, пряча фотографию, словно ее у меня хотели отнять. «И что, друг?» — донеслось в ответ. «Не видел давно? Он по средам приходит. То есть завтра он у вас будет? Несомненно. И в какое время? Утром? К открытию. Он постоянно так ходит?» «Сколько себя помню», — Мария Сергеевна больше на нас не смотрела. «И в прошлую среду был», — не унимался я, не веря такой удаче. «Я же сказала, молодой человек», — неодобрительно дохнула в затылок клиенту Мария Сергеевна. «Был, был», — доброжелательно подтвердила тут же моя парикмахерша. Я улыбнулся ей. Честно говоря, несмотря на то, что была она совсем не красавица, я бы, пожалуй, пригласил ее к себе домой. В любое другое время. Так она мне сейчас помогла. Но в настоящий момент этого делать не следовало. Со мной был Армен, очень уж горячий парень. «Я с вами не прощаюсь», — заговорщицки подмигнул я девушке и поспешил ретироваться из салона. На Арбате было многолюдно, тут, в общем, никогда людские потоки не иссякали. Армен стоял возле продавца лотереи и негромко с ним переругивался. «Вот хренов горец! Вылез все-таки из машины и пришлепал сюда. На миг я почувствовал, что у меня от ярости задрожали коленки. Мне вдруг показалось, что у Армена сзади из-за пояса торчит рукоятка пистолета, и что сейчас он начнет угрожать несговорчивому торговцу помочкой башки. Подойдя поближе, я с облегчением вздохнул. Пушки у Армена не наблюдалось. Хватило, значит, ума оставить ее в машине. «Считаешь меня дурак, да?» — едва не орал Армен, потрясая кусочком картона. Его руки на секунду метнулись к поясу и тут же остановились. Видимо, Армен действовал по привычке, однако вовремя вспомнил, что безоружен. «Сейчас!» Его последняя реплика умерла, так и не родившись. Помочить было нечем. Продавец пожилого возраста, низенький мужчина, прижимал к груди мегафон, через который до этого периодически приглашал прохожих поиграть в мгновенную лотерею. «Ты говорил возврат. Давай возврат», — не унимался Армен. За неимением ствола он просто вытянул руку, подсовывая кулак к самым глазам мужика. «Вишь кулак, да? Большой, да? Сейчас твою мошку им помочу». Все-таки он не удержался от своей любимой реплики. По-видимому, это была первая русская фраза, которую он выучил, и с тех пор ею щеголял. «Башку и замочу», — тут же поправил я, подходя вплотную к навязанному мне напарнику. Армен резко развернулся, словно испугавшись, что на него нападут сзади. Продавец продолжал прижимать мегафон к груди и теперь смотрел на меня, мигая глазами, как бы призывая, чтобы я освободил его от общества этого не в меру горячего джигита. «Знаю, да», — привычно отчеканил Армен, вмиг расплываясь в улыбке. Обрадовался, наверное, что сзади оказался я, а не коварный подкравшийся враг. «Я так и говорю». «Что за бардак ты тут устроил?» — нахмурился я. «Зачем бардак? Армен обманывать нельзя!» Он покачал головой, как бы подтверждая, что это нехорошо. «Других обманывать можно, но Армена никак нельзя. Некрасиво. Выбрось лотерею и пошли. У нас много дел», — буркнул я. «Тебе повезло!» «Зло!» — сощурился Армен в сторону мужика с мегафоном и с отвращением швырнул на маленький деревянный раздвижной столик картонку. Я схватил напарника за рукав и потащил в сторону ресторана «Прага». «Ты что за концерт устроил?» — на ходу тихо шипел я змеей. «Что, в казино стало неинтересно играть?» «Скучно как-то!» — виновато вздыхая, откровенно признался Армен. «Решил развлечься. А этот хрен не понял юмора». Джигит кивнул назад, где мы оставили перепуганного продавца лотереи. «Твой юмор не каждому дано понять», — согласился я. «Да», — выпятил хвастливо грудь Джигит. «У Армена очень тонкий юмор. Умный человек должен быть, чтобы понять». «Ну, конечно, сумасшедшим нужно быть, чтобы понять тебя, идиота». Но это я по-доброму. Армен отчего-то меня уже все меньше и меньше раздражал. И даже его выходки. Привыкать, что ли, я стал? Что-то уж довольно быстро. «Вот менты тебя бы и повязали с твоим юмором. Армен не боится ментов», — высокомерно заявил мой собеседник, распирая грудь еще больше. И как по заказу из подворотни вынырнули два блюстителя порядка с колхозными рожами, заломленными чуть ли не к небу козырьками фуражек. Я уж думал, что они нас остановят, и не из-за меня, а, конечно, из-за Армена. Очень уж они любят останавливать лиц кавказской наружности. Но нет, отвернулись и прошли мимо. Может, решили просто не связываться с нами. Очень мы, как мне кажется, грозно смотрелись. Армен напыщенный, что баран, да и у меня взгляд был суров, яко у строгого наставника. И комплекция наша, что греха таить, внушала опасения. Я сам под 1,80 м, Армен немного ниже. Но совсем чуть-чуть. А вот два сержантика — это, конечно, умора. Наверное, и 1,70 м не достигали. Вот, блин, защитнички нашего покоя. Обогнув ресторан «Прага», мы покинули Старый Арбат и направились к стоянке, где припарковали машину. Забравшись в БМВ, Армен сразу же поинтересовался. «Куда дальше едем?» «Никуда», — остудил я его пыл. «Считай, что все закончилось. Нужного человека я нашел». Армен захлопал ресницами и недоверчиво отодвинулся от меня, как от прокаженного. По-видимому, не поверил. Или решил, что я спятил. «Звони хану», — приказал я. Армен несколько секунд медлил, словно ожидая, что я опомнюсь, затем вытащил из прикрепленного к передней панели кармашка сотовый телефон и быстро застучал пальцами по кнопкам. «Армен это», — подобострастно представился он в трубку, — «ага, говорит, что нашел, сейчас». «И уже мне, держи, хан хочет с тобой говорить». Я приложил трубку к уху. «Что у тебя там?» — послышался в трубке настороженный голос хана. «Я хотел бы получить вторую часть обещанного гонорара», — бодро отчеканил я. Настроение у меня приподнялось. Что и говорить. За сутки заработать 10 кусков. Это было неплохо, и отпуск свой можно будет несколько продлить. «Не спеши», — остудил меня хан. «Ты знаешь, где находится нужный мне человек?» «Я знаю, где он будет завтра утром». «Ага», — подхватил тут же хан, словно уличил меня во лжи. «Завтра, значит. Вот завтра и рассчитаемся. Что-то ты уж больно быстро все обтяпал». «Не веришь мне?» «А я никому не верю. И ты не исключение. Где он завтра будет?» «На Старом Арбате, в парикмахерской». «Парикмахерской? Что за хренотень ты несешь? Тебя ведь не интересуют мои методы розыска, а?» Мне уже стало надоедать оправдываться. «Засунь свои методы, сам знаешь куда. Меня интересует конечный результат». «Вот и получай его», — огрызнулся я. «Завтра в 9 утра». «Значит, к 7 я приеду, к тебе домой. Оттуда поедем к твоей парикмахерской, и не иначе. Я удостоверюсь, что ты не туфту мне подсунул, и после этого получишь оставшуюся часть. Только так врубился?» Как знаешь, спорить с ханом было бесполезно. «Дай трубку Армену». Я быстро передал мобильник Джигиту. Тот выслушал наставление своего хозяина, повесил трубку на панели и посмотрел на меня. «До утра можем отдыхать», — пробасил он. «Вот и хорошо», — без настроения ответил я. «Отвези меня домой, и можешь катиться на все 4 стороны». «Не-е-е», Армен покачал головой. «Хан сказал, от тебя не отходить не на шаг. Больно уж ты слипкий». Я удивленно посмотрел на Армена, а затем досадливо плюнул себе под ноги. «Скользкий умник», — упав духом, поправил я. «Я так и говорю, да». «Да-да, черт бы тебя побрал. Видимо, от тебя мне не отделаться. И первым сойду с ума я. Это уж как пить дать. С таким тонкий юмор с ума не сходят. Только у тех крыша едет, кто этот юмор слушает. Куда я еду? Домой. Напьюсь и завалюсь спать. Так я хоть не буду слышать голоса этого джигита. Только бы он не решился меня изнасиловать, когда я буду дрыхнуть. От этих горячих парней можно всего ожидать». Я надеялся, что на этом моя работа на хана закончится. Я и не подозревал, что это только начало. Начало безумной круговерти.